ежедневные неосознанные магические ритуалы. Люди живут настолько стереотипно и неосознанно, что каждый день по многу раз произносят слова, блокирующие приход счастья, богатства, здоровья и благополучия. Например, общаясь, один из партнеров, желая выразить крайнюю степень радости или негодования, осуждения или восторга, применяет словосочетание «ничего себе». Казалось бы, человек эмоционально участвует в диалоге, сопереживая и разделяя взгляды своего партнера. Но на самом деле произносится магическое заклинание, отрицающее контакт со всеми возможными благами. Неосознанно программируется отказ от бесконечных сокровищ Вселенной. Ничего себе! Не надо ничего. Ни богатства, ни здоровья, ни долголетия, ни счастья, ни духовной реализации, а в конечном счете не нужно любви. А вот еще. Во время оживленного диалога один из партнеров, поддерживая речь другого и соглашаясь с ним, произносит: «Да не говори!» Вроде ничего особенного, просто связка слов. Но нет, друзья мои, человек, неосознанно произносящий эти слова, совершает оскорбление, говоря партнеру «заткнись». Причем оба не понимают этого, продолжая мило беседовать дальше. Следующий всем знакомый эпизод из жизни. Человек благодарит другого, а тот из-за ложной скромности, либо просто на автомате, говорит «не за что». Все в порядке, добрый и милый человек, но на вибрационном плане это не так. Если мы проанализируем эту бытовую ситуацию, то станет очевидным, что человек, которого благодарят, просто не принимает благодарности, то есть проявляет неблагодарность или оскорбительное отношение к своему партнеру. Кто-то может сказать, что это все высосано из пальца и не настолько критично, чтобы раздувать из мухи слона. Не буду спорить, скажу лишь, что подобные случаи возможны лишь там, где люди живут бессознательно, подчиняясь навязанным шаблонам поведения. Меня всегда удивляет применение людьми слов-паразитов «как бы». «Я как бы пришел», Непонятно, пришел человек или нет. Она мне как бы нравится. Тоже весьма сомнительное утверждение. Мы как бы купили телевизор. Опять, хоть гадалку вызывай. Пусть картишки раскинет, чтобы узнать, купили они телевизор или нет. Во всех этих случаях невооруженным взглядом или ухом сразу заметно, что человек полностью бессознателен, не понимает, что он говорит. Общаясь на автомате, люди произносят: «Не вижу, где лежит», «Не слышу, что говоришь», «Не понимаю, как это происходит», «Как трудно», «Тяжело». Соответственно, эти программы «Не вижу», «Не слышу», «Не понимаю», «Как трудно» записываются в информационное поле водных структур нашего тела. И у старых людей мы часто наблюдаем маразм, глухоту, слепоту и упадок сил. Они всю жизнь неосознанно повторяли эти магические заклинания, и результат не мог не прийти. Или человек говорит: «Мне не хватает», имея в виду время, деньги, счастье, любовь и так далее. Тем самым он с уверенностью препятствует сам себе в появлении этих желаемых ресурсов. Бессознательно люди источают низковибрационные выражения, типа «грубо говоря». Эта связка слов, как правило, не несет информативной нагрузки в предложении, но заложенная в ней грубость своей разрушительной вибрации притянет грубость в вашу жизнь, и кто-то обязательно вам нагрубит. Особое место на русскоязычном пространстве занимает мат. Немало людей уверены в том, что энергетика матерных слов придает особый вкус жизни, способствует выражению труднопередаваемых эмоциональных всплесков или дает энергию для решения сложных задач. Но это не так. По материалам сайта ободрение.info. Цитата. «Когда человек матерится, он призывает бесов на себя, свою семью, свой род. Таким образом, мат – это обращение к бесам, только он состоит из заклинаний и имен определенных бесов. Это показывает история мата. Другими словами, мат является языком общения с демонами. Лексикологи не случайно называют такой вид лексики инфернальной, что означает адский. Сегодня мат используется для проявления эмоций, эмоциональной разрядки, оскорбления, унижения, демонстрации бесстрашия, демонстрации принадлежности к своим, демонстрации пренебрежения отношения к системе запретов, демонстрации агрессии и другое. Влияние мата на здоровье человека. Просто приведем факты о влиянии матов. Первое. Влияние мата на ДНК. Человеческие слова могут быть представлены в виде электромагнитных колебаний, которые прямо влияют на свойства и структуру молекул ДНК, отвечающих за наследственность. Если человек изо дня в день использует бранные слова, в молекулах ДНК начинает вырабатываться отрицательная программа, и они существенно видоизменяются. Ученые утверждают, грязное слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному облучению. Матерные слова отрицательно действуют на генетический код ругающегося, записываются в нем, становятся проклятием для самого человека и его наследников. Матерные слова проходят по другим нервным окончаниям, нежели обычные слова. Есть наблюдение медиков о том, что люди, страдающие параличом, при полном отсутствии речи изъясняются исключительно матами, хотя при этом не в состоянии сказать ни «да», ни «нет». На первый взгляд, явление хоть и очень странное, но говорит о многом. Почему полностью парализованный человек высказывает исключительно маты? Неужели он имеет другую природу, чем обычные слова? Второе. Влияние мата на воду. Научный эксперимент. Проростковая технология давно используется и в биологии, и в сельском хозяйстве. Вода обрабатывается каким-то воздействием, и этой водой обрабатываются зерна пшеницы. Были использованы три вида слов. Первое – молитва «Отче наш». Второе – мат бытовой, который используется для связки речи. Третье – мат агрессивный, с явно выраженной экспрессией. Через определенное время проверяется количество проросших зерен и длина ростков. На второй день в контрольной партии проросло 93% зерен. В партии зерен, обработанных молитвой, 96% зерен. И здесь проростки дали самую большую длину ростков – до 1 сантиметра. В партии, обработанной матом бытовым, 58% зерен. Мат экспрессивный повлиял так, что выросло только 49% зерен. Длина ростков неоднородна и появилась плесень. Ученые считают, что появление плесени – результат сильного негативного воздействия мата на воду. Еще через время влияние мата бытового осталось только 40% проросших зерен. Влияние мата экспрессивного осталось только 15% проросших зерен. Проростки, опущенные в воду, обработанную матом, показывают, что им не подходит эта среда. Человек на 80% состоит из воды. Делайте вывод, друзья. Конец цитаты. Уверен, что теперь с матами всем все ясно. Но также многим хорошо известны емкие метафоры, якобы служащие для передачи ярких образов и применяемые повсеместно. По материалам сайта strayniashka.jinda.com. Цитата. Ваш применяемый набор слов является мощным инструментом самопрограммирования. Список вредных слов, которые категорически нельзя употреблять. Они программируют вас на несчастье. Слова-разрушители. Являясь носителем языка, неважно какого, каждый из нас имеет совершенно уникальный запас, набор слов. Этот набор является мощным инструментом самопрограммирования. В буквальном смысле, как говорим, так и живем. Что заявляем, то и имеем. Слова — это одежда наших мыслей, и энергия слов имеет еще более плотную структуру. И эта энергия в разы быстрее по сравнению с энергией мысли формирует материю. Доказательств тому приведено уже настолько много, что и прибавить к ним почти нечего. Но все-таки приведем еще одно, и оно такое серьезное, что безоговорочно признано открытием, способным исцелять самые опасные болезни. Это открытие сделал немецкий психотерапевт Носрат Пезешкиан. Он первый обнаружил, а потом научился обезвреживать слова, программирующие болезни тела. Со временем Пезешкиан убедительно доказал, что эти разрушительные слова присутствуют в лексиконе всех людей. Понимаете, нет ни одного человека, кто бы уберегся от слов, которые программируют болезни, материализуют их в теле, ни в какую не позволяют их исцелить. Эти слова доктор Пезешкиан объединил в название «органическая речь». Конечно, по-русски это название звучит несколько кособоко, но суть отражает вполне. Органическая речь — это слова и выражения, впрямую влияющие на физиологические органы человека. Вам отлично известны эти слова и выражения. Это по-настоящему опасная и разрушительная энергия, которая способна подорвать даже самое крепкое здоровье, будь оно хоть трижды богатырским. Обратите внимание на то, насколько виртуозно замаскированы слова разрушителей. Сразу не верится, что такие безобидные на вид слова могут так сильно вредить. Вот смотрите, лопнуло мое терпение. Я уже голову сломал. Что-то меня гложет. Всю плешь мне проели. Сидит у меня в почках. Мне перекрыли кислород. Не перевариваю что-то или кого-то. Все соки из меня выжали. Много крови мне попортили. Чихать я хотел. Надоело до тошноты. Просто ножом по сердцу. Меня уже колотит, трясет. Всю шею отсидели. Сыт по горло. С души воротит. Загоняли меня до смерти. Побывай в моей шкуре. Давят на меня. Найти бы отдушину. Ну и так далее. Правда же, отличная маскировка. Нам кажется, что мы употребляем емкие метафоры, а на самом деле отдаем своему телу такие четкие команды, что тело их даже и не смеет не выполнить, вот и выполняет. Свои выводы по влиянию органической речи на здоровье человека доктор Пезешкиан опубликовал не так давно. Но эти выводы уже успели на 100 рядов проверить. Особенно тщательно изучали вот такой вопрос. Органическая речь создает болезнь или сообщает о ней? Оказалось, что именно создает. Другими словами, было предположение, что слова-разрушители появляются в речи человека после возникновения болезни. Мол, так бессознательное, которое управляет всеми физиологическими процессами, сигнализирует о сбоях. Однако нет, не подтвердилось предположение. И теперь можно убежденно говорить, что картина такая. Сначала человек включает слова-разрушители в свою активную речь, закладывает программу конкретной болезни, и только потом возникает болезнь. И не какая-нибудь болезнь, а точно та, которая была заявлена. И вот еще что примечательно. Создав болезнь, слова-разрушители еще более укореняются в активной речи. И совсем не для того, чтобы о болезни сообщать, сигнализировать. Задача слов-разрушителей совсем другая – поддержать болезнь, дать ей возможность жить и процветать. Это понятно. Органическая речь – это самостоятельная психическая программа, и у нее вполне обоснованная миссия – поддерживать то, что создано. Ниже приведены обобщенные данные подробных исследований речи многих тысяч пациентов. Конечно, набор слов в разрезе по болезням значительно богаче, чем в приведенной таблице. Но если вы зададитесь целью установить в собственной речи слова, которые разрушают ваше здоровье, то приведенные иллюстрации помогут вам в этой продуктивной и по-настоящему целительской работе. И будьте уверены, как только вы обнаружите в своем обиходе слова-разрушители, ваша речь от них быстро очистится. И механизм тут простой и понятный. Обнаружен – значит разоблачен. Разоблачен – значит обезоружен. Надо ли говорить, что когда уходят слова-разрушители, то уходят и болезни? Это масштабно доказал метод доктора Пезешкиана. А вот и обещанная таблица. Эти слова и выражения создают и поддерживают болезнь. Надоело до тошноты, сыт по горло, с души воротит. Нервная анорексия. Взвалить груз забот, нести свой крест. Проблемы, которые сидят на шее. Остеохондроз. Что-то гложет, отравлять жизнь. Сам себе не принадлежу, надоело все до смерти. Рак. Заниматься самоедством. Язвительно. Что-то или кого-то не переваривать. Язва. Что-то сидит в почках. Моча в голову ударила. Нет сил. Смертельно устал. Урологические заболевания. Найти отдушину. Дать волю своему гневу, перекрыть кислород, чихать на кого-то, бронхиальная астма и гипервентиляционный синдром, высасывать кровь, выжимать соки. Это вошло в мою плоть и кровь, заболевание крови, принимать близко к сердцу. Сердце разрывается, удар в самое сердце, инфаркт миокарда. Он и не чешется, не хотел бы оказаться в его шкуре. Легкоранимый, тонкокожий, заболевание кожи и аллергия. Ломать голову, рисковать головой. Еще головой побейся, сплошная головная боль, мигрень, метеозависимость. Хромать на обе ноги, неустойчивый, шаткий, непроходимый, хронические судороги, подагра. Выпускать пар, лопнуло терпение, поддавать жару, подстегивать, гипертония. Едкий, мне горько, желчный, чтобы жизнь медом не казалась, никакой радости, заболевание печени и желчного пузыря, а также ожирение. Глаза бы не видели, страшно смотреть, смотря зачем. Свет не мил, непроглядны заболевания глаз. Не хочу этого слышать, не говори, замолчи, заткнись, шумно, грохочет, снижение слуха, глухота. Колотит, трясет, бесит, претит, не морочьте, мрак. Лопнуло мое терпение. Депрессия. Примечание. Нет никакой разницы в том, к кому или чему применяются эти и подобные слова и выражения. Сам факт их присутствия в активной речи закладывает, а потом поддерживает программу болезни. Предлагаем вам понаблюдать за речью. Нет, не за своей. Это без специальной подготовки может оказаться невозможным. Попрактикуйтесь. Понаблюдайте за тем, какие слова-разрушители присутствуют в речи ваших близких. Только избегайте проповедовать, будьте, пожалуйста, деликатны. Людей, и особенно близких, ранят поучения и наставления. Просто поделитесь информацией. Например, дайте почитать эту или другие статьи по этой теме. Предоставьте вашим близким возможность сделать самостоятельные выводы и принять самостоятельные решения. И помните, индивидуальная речь – это то, во что категорически нельзя грубо вмешиваться. Слова – кандалы. Теперь вы знаете – слова-разрушители в лицо, и это означает, что они обезоружены. Теперь, если эти слова и станут проскакивать в вашей речи, то вы мгновенно это заметите и замените вредителя на нейтральный или даже продуктивный синоним. И очень поможете своему здоровью. Вот так все просто. Маски сняты, и речь очищается. Разоблаченные слова-разрушители из нее постепенно уходят. То же самое стоит сделать еще с одним набором слов. Эти слова получили название «слова-кандалы». Очень точное название, потому что отражает самую суть. Употребляя слова-кандалы, мы ограничиваем себя и в свободе, и в возможностях, и в праве, которое по умолчанию, то есть без всяких условий, дано каждому из нас от рождения, получать от жизни все самое лучшее. К большому счастью, слов кандалов не так уж и много, и не потребуется особых усилий, чтобы очистить от них свою речь. Достаточно просто знать, что сообщество кандальных слов состоит из четырех основных кланов или семей, так их принято называть. Вот смотрите. Первое. Клан кандальных слов «У меня не получится». Эти слова

и он всегда отлично справляется со своей задачей. Удаляет из речи все элементы деструктивных программ. Проверяйте. Такие страшные в своей разрушительной силе магические заклинания частые гости на устах бессознательных людей. Далее авторы этой весьма полезной статьи предлагают свои советы по позитивному программированию своей судьбы. Цитата. Слова крылья. Мы с вами стоим на самом пороге великих перемен. Грядут перемены, и просто в величайшей степени неразумно их бояться. Тем более, что они точно не за один день произойдут, как, собственно, и положено переменам. Предлагаем приступить к делу. Очень приятному делу, будьте уверены. И оно впрямую касается того, как организовать собственную жизнь в новой эре. Ее, кстати, уже называют эрой абсолютного добра. Разговор пойдет о словах, которые, будучи допущенными в активную лексику, позволяют человеку получить доказательства, что управлять собственной судьбой – это не фигура речи, а вполне обыденный практический навык. И этот навык категорически не позволяет по жизни ползать. Этот навык заставляет летать. Слова крылья. Их совсем немного, но много вовсе и не надо, потому что каждое слово даже не пуд золота весит, а много больше. И силу слова крылья имеют такую, что описать ее можно. Но я не стану. Сами опишите, когда испытаете на себе. Просто обозначу то, что наблюдаю в профессиональной практике. Меняют люди свою личную историю, встают с больничных кроватей, вытаскивают себя из финансовых ям, раскрывают свои таланты и вообще начинают жить так, как каждому человеку и положено, радостно и взахлеб. Вот он, наш истинный ресурс. Я могу. У меня все получается, и самое мощное я намерен. Чтобы не быть голословным, предлагаю вот что. Прямо сейчас произнесите, пожалуйста, вслух. Я хочу, а потом также вслух я намерен, намерена. И вы отчетливо почувствуете, что сделали энергетический переход. Более тонкую энергию перевели в значительно более плотную. И этот переход распознается не умозрительно, а на биологическом уровне. И как раз в этом-то секрет и состоит. Глагол «намерен» запускает в теле совершенно определенные химические реакции. Не гипотеза, проверили замерами. И как раз эти реакции заставляют и мыслить продуктивно, и действовать уверенно, а не наугад. Конец цитаты. Могу от себя добавить, что достаточно просто быть более осознанным, чтобы сами собой исчезли все слова-паразиты и шаблонные обороты речи. На это потребуется определенное время и некоторое усилие, но результат будет достойным потраченных ресурсов.